На сцене магазины низких цен. Как и в случае с ценой, проблема использования широты ассортимента в качестве дифференцирующего признака состоит в доступности идеи для конкурентов. Благодаря своим размерам и огромным объемам закупок, магазины низких цен, дисконтеры, агрессивно расширяются, не ограничиваясь исходными товарными категориями. В магазинах Walmart, к примеру, открылись большие секции игрушек. Вот несколько примеров из непростой жизни современных розничных торговцев. Магазины Baby Superstore воплотили в жизнь выигрышную идею – продавать все товары для маленьких детей под одной крышей. В ответ Toys R Us создала аналогичное отделение под названием Babies R Us. Не отстают и дисконтеры вроде Target. Доходы Baby Superstore оказались под угрозой. Супермагазины CompUSA переманили часть покупателей от компьютерных отделов небольших магазинов электроники и офисной техники. Сегодня компьютеры продают супермагазины электроники, супермагазины офисных товаров, суперкомпании почтовой торговли и прочие супер. В результате ценовой конкуренции маржа прибыли снизилась до минимума. Магазины Sports Authority вытеснили с рынка многие местные магазины спортивных товаров. Но сейчас даже спортивным отделом Kmart трудно увеличивать объемы продаж в зрелом сегменте рынка, в котором многочисленные конкуренты пытаются следовать той же формуле успеха, что и Sports Authority. С появлением магазинов Party City, торгующих всевозможными товарами для званых обедов, вечеринок и прочих торжеств, соответствующие секции местных магазинов превратились в анахронизм. Но как только компания была преобразована в открытое акционерное общество, у нее тут же появились подражатели. Сегодня дисконтеры типа Walmart предлагают товары для торжеств за меньшие деньги. Появились такие отделы и в супермагазинах. Например, в специализирующемся на украшениях для дома Garden Ridge.